Разве это имеет хоть какое-то отношение к моему пребыванию здесь? Но мы же просто разговариваем, не забыли? — напомнил Шевчук с легкой насмешкой. — Это вы просто, а у меня, так простите, великодушно, не получится. Так. Сварог почувствовал, что помаленьку начинает злиться. — Вы мне лучше объясните, в каком качестве я здесь нахожусь. Насколько я знаю ваше законодательство, я ничего противоправного не совершил. — А вот я в этом не уверена, представьте, — пожала плечами Шевчук. — Неуверенность в вашей стране — весомая причина для ареста, да? — Для задержания, мистер Беркли, для задержания. Разницу улавливаете? Для того, чтобы арестовать, необходим подписанный прокурором ордер, а для задержания достаточно лишь весомых подозрений. Например, в том, что человек выдает себя за другого, а сам, может быть, находится в розыске. И даже пуще того, в международном розыске, поэтому необходимо всесторонне проверить его личность, сделать запрос в Интерпол, дождаться ответа оттуда. — И на какое время ваше законодательство разрешает задерживать ни в чем не повинных людей? — Ах, да, простите, что сразу не сказала. Я все время забываю, что передо мною представитель другого государства. Ласковейше улыбнула Шевчук. — Тогда спешу вас уведомить, что имею законнейшее право закрыть вас всего на 72 часа. Не очень много, согласитесь. Правда, иногда случаются досадные неприятности, которые у нас принято прятать за хитрой формулировочкой ввиду вновь открывшихся обстоятельств. С ее помощью, ну, если между странами никак не желает складываться должный консенсус, можно затянуть счет пребывания здесь, ой, как надолго, уж поверьте мне. А сложности международного характера не боитесь? Не-а. — Не боюсь, — тряхнула головой Шевчук. — Во-первых, битая настолько, что уж права и сама, не знаю, чего могу по-настоящему испугаться. Во-вторых, сейчас вам не вчера. Это вчера от одного слова иностранец у русского человека тут же начинали дрожать колени. Ну как же, к нам явились почти полубоги. Теперь к иностранцам, видите ли, привыкли, даже в нашей глуши. И, в-третьих, отчего-то мне кажется, что не примчатся за вас вступаться авторитетные международные структуры, и не авторитетные тоже, чутье мне подсказывает. В себя я пришел, душ спасительные беседы с этой рыжей лисой мне вести ни к чему, вдруг понял Сварог, так что следует попытаться вызнать что-либо полезное про Нгенга и делать отсюда ноги. А чутье просто так не возникает. Оно возникает из множества мелких деталей, а в нашем с вами случае таких деталей пруд-пруди, и одна другой подозрительнее. Сначала я встречаю вас на Олеговой пустоши, а спустя несколько минут там начинается бойня. Потом на трассе находят сгоревшую машину, набитую как шпротами банкой и изуродованными телами. Выясняем, чей автомобиль. И тут на домик хозяйки авто нападают весьма серьезные экипированные люди. Люди перебиты, причем довольно экзотическим способом, а хозяйка и ее спутник исчезают в неизвестном направлении. Но один из охранников в золотой паде описал ее спутника, и сие описание удивительным образом подходит к вам. Я еду домой отоспаться, проезжаю мимо улицы Карчика, а тут опять труп. И угадайте, кого я вижу около дома. Ну, не подозрительно ли? Вот чутье и включилось. Только вот ума не приложу, откровенно говоря. Как-то умудрились так быстро сменить костюм. И главное, зачем? Думали, что не узнаю? Сварог промолчал. Он вообще-то ни бельмеса не понимал. Какая такая Олегова пустошь? Какая золотая пать? Какой костюм, ешкин кот? Можно только два вопроса, — спросил он. — Ну? — Кто погиб на Карчика? Шевчук ненадолго задумалась, но все-таки ответила. — Некий гражданин Пак, Серафим Иванович, знакомы? Она не врала. И Сварог покачал головой. — Черт, эх, надо было не отсыпаться в гостинице, а сразу ехать к дедушке. Черт, черт, черт. А второй? — Что второй? — Второй вопрос. — Что стало с моим приятелем? — Где он сейчас? — впрямую спросил Сварог. — Приятель, говорите? Задумчиво прищурился ржеволосый. Так и рвется с языка. Вот, значит, какие у вас приятели. Он ни много ни мало убил трех человек. Трех. Причем с особой жестокостью и без видимых мотивов. — Не знаете, кстати, что на него нашло? — Не знаю, — честно сказал Сварог. — Думаю, что его спровоцировали. Он, знаете ли, всю сознательную жизнь провел в диких лесах, где много-много хищных зверей, жил вдали от цивилизации, жил по своим законам и привык защищать себя сам, как умеет, а не звать на помощь полицию. Он и слова такого полиции еще не успел разучить. Так он жив? — Когда увозила скорую, был жив, — равнодушно сказал Шевчук. — Не врет. — Он сейчас в больнице? — Шевчук бросил на него недоуменный взгляд. — Да зачем вам эти подробности? — Все равно сможете навестить его только лет этак через несколько, потому к незнанию законов, увы, не освобождает от ответственности. И придется вашему приятелю отвечать по всей строгости и отбывать, сколько назначит суд. Тут ж ничего не поделаешь и не изменишь. А что ж вы, так зная его неуправляемости, оставили его одного? В том-то и дело, что до сего дня поводов для беспокойства он не давал, — развел руками Сварог. Потому и оставил спокойно его одного. Я же говорю, спровоцировали. Если уж на то пошло, каждого из нас можно вывести из себя, и цивилизованный человек зачастую не может удержаться в рамках. — Что верно, то верно, — задумчиво подтвердил Шевчук. — Судя по тому, как она увиливает от моих вопросов, при этом течении беседы я ни хрена полезного для себя не узнаю, — подумала Сварогу, — и не пора ли уж сваливать отсель?